В статье этой я уже выходил к вопросу, к которому обратиться хочу и здесь, сейчас. Да, ненависть была великая. И понятно, почему и от чего. Но что было сильнее? Какое чувство? И чем мы сильны были прежде всего? Сам я был, учитывая, может быть, возраст, как раз выражением прежде всего чувства ненависти. Но вот мать свою... Я не запомнил с этим чувством в глазах, на лице, в поведении. Ни в одном случае. Ни разу. Хотя, казалось бы, мало того, что пришли, чтобы лишить всякого будущего ее детей или убить, но ее саму принудили, в конечном счете они же, заниматься делом, навлекающим на дом, на детей смертельную опасность и, может быть, жесточайшую муку. Нет, никакая ненависть не заставила бы ее поступать, вести себя так. Когда дошел слух, к счастью ложный, что старшего ее сына, брата моего Женю, немцы схватили при облаве в Бобруйске, как она страшно выла, безумно металась по шоссе, не стесняясь никого. И это она, всегда такая сдержанная, спокойная. Так что сыну младшему даже стыдно было за нее. А когда уже в отряде сына ранила, а она решила убить, как моментально вся она переменилась. Да, материнский инстинкт в ней был до крайности сильный. И вот сама стала делать то, за что и ее, и детей могли схватить, пытать, казнить. Нет, никакая ненависть ее не принудила бы. Значит, любовь — сила куда больше. Через мысль и боль о чужих детях, которых уже убили или убивают, через многое, в чем проявляется веление самой жизни и зов будущего, мать может. Мать способна делать то, что и делали, совершали тысячи и тысячи их — рисковать собственными детьми. Неодолимее ненависти в наших людях было это — любовь. Любовью мир спасется, красою мир спасется. Сколько раз читал, слышал слова эти, воспринимая достаточно отстраненно, хотя жизнь столько примеров и уроков преподносит, даже домашних. В 1984 году пришло письмо от женщины, тоже бывшей жительницы глуши, и вот в нем такое воспоминание. На больших переменах они, школьницы и старшеклассницы, бегали в аптеку поглядеть на Анну Митрофановну, вашу маму. А чтобы объяснить свое постоянное появление в аптеке, покупали сен-сен, довоенное средство заглушать запах спиртного и табака. Учителя даже настораживались, отчего так пахнет класс подозрительным зельем. Если нас не обыскали, когда пришли по доносу, не нашли того, за что и пытали бы, и постреляли бы или повесили, так только чудом. И чудо это наша мама. Немец стоял в двери, а по комнате радостно прохаживался, просто летал от сознания своей власти над жизнью и смертью нашей, от нашего оцепенения. Полицай Гузиков, господин Гузиков, чуть не задевая сапогом большую бельевую корзину под кроватью, где спрятаны были гранаты, листовки с веселыми белорусскими рифмами по поводу кривой оси Гитлера-Муссолини. Перед этим торопливо сунули под матрас в соседней комнате. Спасения не было, и я, недавно такой отчаянный вояка, смотрел только на мать, с внезапно вернувшейся, совершенно детской, мольбой, уверенностью, она спасет. Мама — самая умная, самая надежная, самая красивая. Вдруг она, молча и строго глядевшая на упоенного своей властью хама, упала на стол руками, головой, лицом и зарыдала. «Пусть будет, что будет! Но почему так? Почему так?» О, сколько святой искренности и женского ужаса перед происходившим, перед грядущим было в том рыдании! И еще безошибочный инстинкт матери, которая спасает гнездо. Уже через день полицай опомнился и, видимо, озлился на наваждение, которое его тогда принудило сказать. «От меня все зависит. Не стану я наносить оскорбление семье доктора, вам, мадам Адамович». И он действительно ушел, уводя истукана немца. На завтра к вечеру появился снова пьяный, наглый, сообщить, какая у глушанского доктора красавица жена.